Глава 11. Последнее. Дно. Первое. В октябре 1922 года Троцкий в последний раз приехал в Горки. Ильич опять находился на лечении, и Лев Давидович боялся увидеть человека, подмятого болезнью и усиленно делающего вид, что ничего особенного не происходит. Комендант усадьбы сказал, что Владимир Ильич сидит в беседке над Похрой. Нарком пошел туда, разбивая сапогами первый ледок на лужах, которые сладко хрустели, будто сахар под щипцами. Лев вспомнил детство, как он топтал этот хрупкий лед осени или весны, и освобожденная вода, словно язык холодного пламени, подбиралась к ступням, пытаясь их лизнуть. Детство. Оно, оказывается, никуда не ушло из меня, а я-то думал, что давным-давно с ним распрощался. Беседка присела на косогоре, поросшем бурьяном. Сорная трава, тронутая первыми заморозками, совсем не красила загородную резиденцию вождя. Хорошо, что я свой, ко всему привык. А если появятся иностранцы? Что они скажут, сопоставляя этот беспорядок с аккуратностью Версаля или Потсдама? Нужно сказать ему, пусть найдет нового садовника, а старого уволит. Внизу текла уютная, словно гамак, река. Таких много в Подмосковье. Неброских скромниц, смешливых сестер с косичками притоков, которые приласкают и исцелят лучше любого врача. Должно быть, здесь водятся раки, и мужики тащат их ведрами, продавая в тех же горках. Можно сторговаться и купить два ведра по цене одного. Им же все равно, этим грубым мужикам, все деньги пропьют и опять полезут за раками. В круглой деревянной беседке, чем-то похожей на маленькую обсерваторию, сидел в кресле-качалке человек в ушанке и пледе, накинутом поверх пальто. Ноги его были в валенках, глаза закрыты. Надежда Константиновна, также одетая по-зимнему, притулилась рядом на деревянной скамейке. Она обрадовалась, увидев Льва Давидовича. Он вошел в беседку в длинной красноармейской шинели до пят, похожей на монашескую рясу. Звезда горела во лбу, как у пушкинской царевны, но глаза не излучали всегдашней уверенности. Они как будто стали грустнее. Троцкий приложил палец к губам, улыбнувшись Наде. Они давно чувствовали взаимную симпатию, которая переросла бы в нежность, если бы они были мужчиной и женщиной. Но они были, оставались товарищами по борьбе, лишенными пола, и всякая нежность, во всяком случае на показ, являлась неуместной. «Можно?» — прошептала Надежда Константиновна в ответ на его палец. «Он просил разбудить, если вы придете». «Кто здесь?» — спросил Ильич, пробуждаясь. «Пришел Лева, Володенька». «Это я, Владимир Ильич!» Троцкий наклонился и пожал протянутую руку в варежке. «По-моему, не вовремя». От всегдашнего смущения, которое его охватывало при виде вождя, он снял свою буденовку, похожую на железнодорожную трубу, и остался без шапки. «Вы всегда вовремя. Чаю пили с дороги?» «Комендант угостил меня». «Как себя чувствуете?» «Как потрошенная рыба. Меня уже зажарили, сбрызнули лимоном, но еще не подали к столу». «Наденьте же свою шапку. Вы же не над могилой». «Все мы, как потрошенная рыба», — согласился Лев Давидович, присаживаясь рядом с Надей. «Вы не похожи на глупую покорную рыбу. Ваша шинель! Она зовет к подвигам. Ведь и правда хорош, да, Надюша? В такой шинели нужно быть на передовой». «А где она, передовая?» — осведомился Троцкий. В самом деле где? Не совсем ясно. Я нахожусь в некотором затруднении. Как раз о передовой я и хочу с вами переговорить». Ленин внимательно посмотрел на второго человека в партии и не совсем его узнал. «Можно я скажу вам одну вещь, Лев Давидович? Только не обижайтесь. Даете слово?» «На вас? Никогда, Владимир Ильич!» «Вы стали очень похожи на русского в последнее время». «Это хорошо или плохо?» — не понял Лев. «Не хорошо и не плохо. Просто любопытный биологический факт. А я всегда думал, что у коммунистов нет национальности». «Национальности нет», — согласился Ильич, — «но вы стали русским. Так же, как и я. Такое иногда происходит. Говорят, в Харбине все русские, которые там живут, имеют желтую кожу и узкие глаза. Их не отличить от китайцев. Мимикрия. Защитные цвета. Опять же, биология. А точнее, зоология из школьной программы. Мимикрия — тревожная политическая тенденция. Ее требуется обсудить», — пробормотал Троцкий, и словно гиря сорвалась с его уст. «Наде можно присутствовать?» «От Надежды Константиновны у меня тайн нет». Ленин с трудом встал со своей качалки. Похожий на снеговика, но только без снега, присел на скамеечку рядом с Троцким и Крупской. «Давайте. Давайте свою пулю. Во мне сидят две, будет и третья. Я прошу отставки с поста наркома по военным делам, а также со всех постов, которые в партии занимаю», — решился Троцкий, прыгая в ледяную воду. «Причина?» — спокойно осведомился Ильич. «Буржуазное перерождение нашего партийного аппарата». Ленин хмыкнул. «Загнули вы, батенька, загнули. О каком перерождении вы говорите? Наша ЦК на две трети состоит из мелкой буржуазии. Это те же самые меньшевики, но утащенные в воронку социализма авторитетом. Моим и вашим. И это хорошо?» «Хорошо или плохо, это не политические категории. Политика есть целесообразность. Советский буржуа теперь целесообразен, к сожалению», — добавил он тихо. Посмотрел с Косогора на реку, подумал. «В ней бы утопиться, и пусть они без меня варят свою кашу». «Это вы-то буржуа?» — переспросил он Троцкого, возвышая голос. «Вы — создатель Красной Армии и исполнитель Октябрьского переворота. Вы называете себя буржуа?» «Пустое. Революция не достигла своей цели, а армия. Ее боеспособность проверяется только на войне. Оборонительной или наступательной революционной войне, а ее нет». В голосе Льва Давидовича зазвучала обида. Он играл в прятки, но никого не нашел. Дорогой инструмент расстроился, струны начали дребезжать и фальшивить. «Войны хочет. Предложил мне недавно поход на Индию, я отказал. Тогда он попросился в Варшаву громить Пилсудского. Тоже ведь придется отговорить. Ему скучно. Богатеть не желает. Хотя шампанское пьет с тоски, как мне рассказывали. Странный тип». «Буржуа!» Ленин по-прежнему крутил это слово, присматриваясь к нему со всех сторон, потому что оно его возбудило. «Не вы ли привели дезертиров чувства? Лично расстреливали каждого пятого». «Каждого десятого. И не я, а специально обученные люди. Все равно. И дисциплина в наших войсках превосходит царскую. Буржуазность вам не светит, не надейтесь. Переговоры в Гельсингфорсе и Бресте вы провели как умели. Никто бы не сделал лучше. Кайзер наступать не может, вы оказались правы. Возвращение Прибалтики и Западной Украины – дело ближайшего будущего. Тогда и понадобится ваша армия. А сохранение Николая Романова – это тоже не буржуазность? Наконец сказал свое главное слово Лев Давидович. Это скорее оппортунизм, который помог нам избежать международной интервенции. Бесцветно сообщил Ленин, снимая с себя ушанку. Никто ничего не понял, и до сих пор никто ничего не понимает. «Вот здесь у нас с вами расхождения нет», — согласился красный нарком. Ильич покрутил ушанку в руках и отдал ее Наде со словами: «Развяжите уши, мне холодно». «После выстрелов я все время мерзну», — объяснил он Троцкому, — «даже летом». «А давайте уедем вместе. Например, на Капри, Горькому. Там всегда тепло». «А что мы там будем делать? Кормить чаек?» «Да, кормить чаек. Горьким», — согласился задумчивый Ильич. Он был на Горького зол. Тот некоторое время назад написал ему письмо о неспособности отсталого русского человека жить в прогрессивном социалистическом государстве. Между строк сквозило, что русский темный мужик является угрозой для всего человечества. А я будто и сам не знаю. Умник. Хотя в идее что-то есть. «Россия без русского мужика». Об этом нужно подумать. «Не забывайте, что именно вы предложили эту буржуазность. Ваша записка и легла в основу НЭПа», — напомнил Ленин то, что никогда не забывал. Хотя в партии автором новой экономической политики считался именно старик. «И НЭП, как советская власть, всерьез и надолго», — почти передразнил вождя Троцкий. «Всерьез и надолго», — как эхо откликнулся Ильич. «Я списал свою записку у эсеров». «Не в этом дело. Сохранив революцию даже в нашем урезанном и непоследовательном виде, мы готовим будущее. Все, что происходит сейчас, крайне важно для всех мыслящих людей планеты. Мы с вами часть всемирной истории». Как и эта беседка с оврагом, как холодное стеклянное солнце эта девочка-река со своими песчаными отмелями. Она никогда не согреется, потому и будет всегда прозрачной, словно колодезная вода. Не будет. По ней поплывет мазут, когда начнется индустриализация, сказал нарком. Да, индустриализация — это вопрос решенный, согласился Ленин. Деньги от НЭПа пойдут на строительство новых фабрик, в тяжелую и легкую промышленность. Там родится другой пролетариат, образованный, ответственный. Он довершит начатое нами дело. Кстати, и вооружение здесь красной строкой. Это уже по вашей части. Крупская тем временем развязала уши на зимней шапке, отдала Ильичу. Тот, нахлобучив ее по самые брови, стал похожим на старого мальчика. Или на лилипута, который всегда старый мальчик. «А что с деревней?» — поинтересовался Троцкий. «Она жила за этот год. За счет ее все завертелось». «А что предлагаете вы?» «Я подсчитал. Сейчас 60% хлеба дают 6% крестьянских хозяйств. Остальные являются, по сути, иждивенцами». «Перекос. Согласен. Нам нужны коллективные хозяйства. Примерно 200 тысяч колхозов, которые переварят 25 миллионов частных производителей. Переварят, да. И что останется после этого переваривания? Ответ напрашивался сам собой. Что обычно остается? Дурно пахнущие отходы. Но Троцкий не стал огорчать Ильича. «Середняк добровольно не пойдет в колхоз. Ему и так хорошо теперь», — сказал Ленин. «Не пойдет? Значит, заставим». «Насильно мил не будешь, только убеждением и словом. Не сметь трогать середняка!» «И сколько же лет уйдет на это убеждение?» — горько спросил Лев Давидович. «Сколько нужно? Помните крота Карла Маркса, который, по его выражению, славно роет? Медленно, но верно. Это и есть история. И мы ее плодов, по всей вероятности, не увидим». Ильич посмотрел куда-то в небо, и всем показалось, что он всхлипнул. «Я, кажется, понимаю, что хочет сказать Лев Давидович», — подала голос Надя. «Я вам сейчас объясню». Так бы и крикнул ей: «Молчи, женщина! Здесь теоретики поумнее вас!» Но не могу. Еще обидится. А я теперь всецело от нее завишу. С тех пор, как начал болеть. Спасибо интеллигенции. Ее пули навсегда примирили меня с глупостью жены. Лев Давидович хочет сказать, что ему ужасно скучно. «Всем скучно, всем», — подтвердил Ленин. «Нет, не только это», — пробормотал Троцкий. «Без всемирной революции мне жизни нет». «Это вы серьезно?» «Вполне». «И как вы ее представляете? В качестве экспортного товара?» «Именно, но только в тех странах, которые захотят ее импортировать». «Какие же? Германия? Но там все захлебнулось». «С нашей подачи», — напомнил Троцкий. «Восстание Венгрии тоже мимо. Финны пьют и не годятся к насилию против самих себя. Где же? В Америке?» «А почему бы нет?» — поддержал Троцкий. «Я Америку знаю. По теории Маркса ее пролетариат должен быть особенно готов к революционным изменениям». «Мотивации где они? Кроме теории Маркса?» «Сухой закон», — сказал Лев. И было непонятно, шутит ли он или говорит серьезно. Ленин горько усмехнулся. «Все как у нас». «Правильно мыслите. Кого рекомендуете военным наркомом вместо себя?» «Рекомендую Фрунзе. Энергичен и жесток. Он справится». «Нет», — сказал Ленин. Подумал и повторил. «Я вас не отпускаю, только через мой труп». Троцкий с благодарностью посмотрел на вождя. «Тогда позвольте откланяться. Вам нужно отдыхать, а у меня еще сегодня много дел в наркомате». Он пожал протянутую ему руку вождя. Она была мягкой, как у куклы. Обменялся рукопожатием с Надеждой Константиновной и неожиданно для себя поцеловал ее в щеку. Испытывая жжение в носу и глазах, пошел по дорожке прочь от беседки обсерватории. Сентиментальность душила его, и благодарность за отказ Ильича поддержать отставку. Но, задавив эти слезы волей, он понял, что все равно уйдет. Мирное строительство не для него. Тем более на рельсах компромисса, который был нарушением теоретических построений, вел неизвестно куда. НЭП хорош как временная мера, как тактический выкрутас, победивший бедность. А дальше что? Его нужно сворачивать и переходить к чистому социализму. как только будет подготовлена его материальная база, а Ильич этого явно не хочет. Всерьез и надолго это не укладывается в голове. Сегодня же напишу заявление об отставке. Или завтра. И кто может удержать меня? Разрыв отношений с Лениным — это страшная мука. Но ведь в эмиграции он сильно воевал со мной. А потом все простилось и срослось. Может быть, так будет и сейчас. Троцкий был готов к борьбе. Он питался этой борьбой, жил за счет нее и стоял на ногах, покуда висела угроза над его собственной жизнью. В этом плане он был похож на альпиниста, который вырубает ледорубом новую ступеньку к вершине горы. Америка, туда, туда. И вечный бой, который продолжится и после смерти.